Союз. Студия «Союз» представляет. Thank you. Напои меня водой твоей любви чистой, как душа в воде. Прилети ко мне стрелой, восхитительной стрелой. Большие города. Холодная война. пора. Ожидает напряженно беспросветная. Я сам себе и небо, и луна, голая довольная луна. Я летаю где-то только это не я. Что они сделают нам с тобой бессмертным? Матерь Богу. Мужики, может, не надо это... Прошло все о том же, гудят провода, все того же ждут самолеты. Девочка с глазами из самого синего льда тает под огнем пулемета. Должен же растаять хоть кто-то, скоро рассвет, выхода нет. Ключ поверни и полетели. Нужно писать чью-то тетрадь кровью, как метрополитене. Выхода нет. Выхода нет. Где-то мы расстались, не помню, в каких городах, словно это было в похмелье. Через мои песни идут, идут поезда, исчезая в темном тоннеле. Лишь бы мы проснулись в одной постели, скоро рассвет, выхода нет. Ключ поверни и полетели. Кровью, как в метрополитене. Выхода нет. Выхода нет. Сколько лет пройдет, все о том же, гудеть проводам, все того же ждать самолетом. Девочка с глазами самого синего льда тает под огнем пулемета. Лишь бы мы проснулись с тобой в одной постели, скоро рассвет, выхода нет. Ключ поверни и полетели. Я не знаю.

Remember, remember. Remember, remember. Remember, remember.